«У вас уже все готово?» — спросил я. «А как ты думал?» — гордо подтвердил мой шеф. «Такие замечательные ребята получились, будешь доволен. Пожалуй, мне тоже стоит что-нибудь съесть, раз уж все к тому идет. Только учти, сэр Макс, жрать надо в темпе. Сэру Гурбаду тоже тебя заждался, я полагаю». «А вы пойдете со мной?» — осторожно уточнил я. «Не думаю», — неожиданно сказал Джуфин. «Там мне делать нечего. Я уже убивал у Гурбада, получилось не очень-то. А в Йехо без меня будет совсем плохо. Даже если тебе действительно удастся быстро покончить с эпидемией, мы еще долго будем расхлебывать последствия». «Тоже верно», — удрученно признал я. Но тут на пороге наконец-то появился Кимпа с таким огромным подносом, что у меня тут же прошло желание сетовать на судьбу. Первые несколько минут меня вообще не занимали никакие трудности, кроме содержимого моей тарелки. Я и не подозревал, что человек может быть таким голодным. «Знаешь, Макс, я сам не раз говорил тебе, что в одиночестве хорошо ходить в сортир, а не на дело, но, думаю, на этот раз тебе действительно придется попробовать справиться с Угурбаду в одиночку», — неожиданно сказал Джуфин. «Разумеется, с тобой пойдет Мелифаро. Без стражи я тебя никуда не отпущу. Но это все. Я остаюсь в Йехо, а сэр Шурф нужен мне здесь больше, чем кто бы то ни было. Я хочу как можно скорее покончить с трупами на улицах, а он так хорошо испепеляет все, что следует испепелить. А если сэр Шурф уйдет с тобой, мы рискуем захлебнуться в мертвечине. Ты же сам знаешь, как может затянуться путешествие на темную сторону». «Какая досада. А я-то рассчитывал на хороший пикничок в большой компании», — усмехнулся я. «Ну ладно, в следующий раз». «Ну, большая компания у тебя как раз будет», — злорадно пообещал Джуфин. «Не знаю, правда, захочешь ли ты устраивать этот самый пикничок для своих спутников». «Если вы имеете в виду скелеты, могу сказать вам заранее, что пикник отменяется», — мрачно буркнул я. «Вряд ли они едят бутерброды. И вряд ли я сам их ем, когда рядом ошиваются такие малоаппетитные ребята». «Дело хозяйское», — миролюбиво согласился мой шеф. «Ну что, ты уже съел все, что считал нужным?» «Вообще-то нет, но время не стоит на месте, да?» Я поднялся из-за стола и улыбнулся Шурфу. «Все-таки жаль, что ты не составишь мне компанию», — искренне сказал я. «Мне тоже», — задумчиво согласился он. «Впрочем, сэр Джуфин совершенно прав. На этот раз моя помощь тебе не понадобится. Если я правильно понял, это будет только твоя битва». «Да, наверное, только моя», — вздохнул я. Джуфин уже ждал меня, стоя в дверном проеме, поэтому я не стал тратить время на прощальный спич. «Забавно. Мне даже нечего тебе посоветовать на дорожку. В конце концов, это мероприятие — твоя собственная затея, от начала и до конца», — весело сказал шеф, поднимаясь по лестнице, ведущей в его кабинет. «Какой ты стал мудрый! Страшно делается». «Мне и самому страшно делается», — мрачно согласился я. Это была чистая правда. У меня дрожали коленки и противно ныл живот, словно сэр Джуфин собирался отвезти меня к стоматологу. «Нет, не такой уж ты мудрый. Как мило с твоей стороны», — рассмеялся Джуфин. «Узнаю старого доброго Макса, готового спрятаться под стол от собственного могущества». «Ну, как тебе нравится твое войско?» Я замер на пороге его кабинета. «Разумеется, я прекрасно понимаю, что скелет — это всего лишь неотъемлемая часть любого человеческого тела, и вообще я сам затеял всю эту историю с оживлением мертвецов. Но когда я увидел добрую дюжину белоснежных остовов, смирно сидящих на корточках в центре огромной комнаты и выжидающе уставившихся на нас пустыми глазницами, мне захотелось немедленно оказаться на другом краю вселенной и магистры с ней с моей великой миссией на темной стороне».